От сильного удара снова полетели искры. Раздался выстрел, и я положил на месте 5 пар диких уток, 4 красношеек и 2 лысух. Присутствие духа – душа всех подвигов, господа. Если солдаты и моряки часто обязаны своим спасением этому качеству, то и удача охотника нередко зависит от того же. Так однажды, очутившись около озера, во время одной из моих охотничьих экспедиций, я заметил несколько дюжин диких уток. Они плыли все врозь, и я никак бы не мог убить одним выстрелом более одной птицы. К тому же, как назло, у меня не оставалось ни одного заряда, а между тем мне очень хотелось забрать всех уток, потому что я собирался в ближайшее время позвать к обеду целую компанию приятелей. Тогда я вспомнил, что у меня в Якташе остался еще кусок сала от взятой на дорогу провизии. Я прикрепил его к длинной веревке, которую рассучил и таким образом удлинил почти вчетверо. Потом я спрятался в камышах у берега, забросил сало и с удовольствием увидел, как первая утка быстро подплыла и проглотила его. За первой сяжей последовали и другие. Скользкий кусочек сала очень скоро вышел сзади, совершенно непереваренный, и следующая утка опять проглотила его, и так далее, и тому подобное. Словом, кусочек сала пропутешествовал через всех уток, не сорвавшись с веревки. Все утки очутились нанизанными на веревку, как бусы на шнурок. Я их отличнейшим образом притянул к берегу, обмотал себя веревкой 6 вокруг плеч и туловища и отправился домой. Однако до дома было еще довольно далеко, и тяжесть такой массы уток очень обременяла меня. Я уже почти начал жалеть, что наловил их так много, но меня выручило одно обстоятельство, которое сначала было смутило меня. Дело в том, что все утки остались в живых. Оправившись от потрясения и неожиданности, они стали сильно хлопать крыльями и поднялись вместе со мной на воздух. Тут бы всякий мог растеряться, но я постарался, насколько мог, обратить это обстоятельство в свою пользу и, управляя полами сюртука, как рулем, полетел по направлению к тому месту, где жил тогда. Когда я очутился таким образом прямо над моим домом, и все дело было в том, чтобы опуститься вниз, не причинив себе никакого вреда, я стал сворачивать головы одной утки за другой и таким образом спокойно и постепенно опустился через трубу прямо в кухню на плиту, к счастью, еще не затопленную, к немалому ужасу моего повара. Вы, конечно, слышали о покровителе охотников и стрелков святом Губерте, так же, как и о прекрасном олене, который ему повстречался однажды в лесу. У него, как известно, был между рогами святой крест. Этому святому Губерту я ежегодно поклонялся, видел 1000 его изображений в церквах и на звездах рыцарей святого Губерта. Я не мог бы сказать, клянусь честью, господа, не водилось ли подобного рода олени с крестом когда-либо в доисторические времена или, может быть, даже в наше время. Но позвольте мне лучше рассказать то, что я видел собственными глазами. Однажды, когда у меня вышли все пули, мне вдруг повстречался совершенно неожиданно дивный олень. Он спокойно посмотрел мне в глаза, как будто бы отлично знал, что у меня пустой патронтаж. Я тогда в одну секунду зарядил ружье порохом, а сверху положил горсть вишневых косточек, сняв с них как можно скорее мясо. Весь этот заряд попал ему прямо в лоб среди рогов. Выстрел его оглушил, он зашатался, но успел убежать. Через год или два я опять охотился в том же лесу, и передо мной очутился великолепный олень, у которого между рогами возвышалось вишневое дерево более 10 футов вышины.

и только уже очутившись на воздухе, увидел, что болото гораздо шире, чем я предполагал. Я на воздухе же повернул лошадь назад и вернулся на прежнее место, чтобы сделать больший разбег. Но и во второй раз я не соразмерил прыжка и увяз по шею в трясине неподалеку от ее другого края. Я бы, наверное, погиб, господа. Я бы погиб, если бы сильным движением руки не вытащил за косицу себя самого вместе с лошадью, которую крепко обхватил ногами. Несмотря на всю мою храбрость и находчивость, на быстроту, силу и ловкость моей лошади, счастье не всегда было на моей стороне во время турецкой кампании. Горю моему, меня даже одолела однажды толпа врагов, с которой я не мог справиться один. Меня забрали в плен и к еще большему моему несчастью продали в рабство, как это обыкновенно бывает в Турции. В этом унизительном состоянии на мою долю выпал скорее странный и досадный, чем тяжелый труд. Я должен был каждое утро выпускать в поле пчел султана, стеречь их там целый день, а затем к вечеру загонять их в улей. Однажды вечером я не досчитался одной пчелы, и тот же увидел, что на нее напали два медведя и хотят растерзать ее, чтобы отнять у нее мед. У меня в руках не было никакого другого оружия, кроме серебряного топорика, который составляет принадлежность султанских садовников и полевых рабочих. Я пустил этим топориком в двух разбойников, конечно, только для того, чтобы отогнать их. Бедную пчелу я этим в самом деле спас от этих взбесившихся медведей. Но, к несчастью, я сделал при этом такое сильное движение рукой, что топор взлетел на воздух и стал подниматься все выше и выше и выше и выше, пока, наконец, не упал на луну. Как мне его оттуда добыть? По какой лестнице подняться, чтобы достать его сверху? Тогда мне пришло в голову, что турецкие бобы растут очень быстро и достигают изумительной высоты. Я моментально посеял такой боб. Он в самом деле стал быстро подниматься вверх и зацепился за один из рогов месяца. Я стал спокойно взбираться и благополучно прибыл на Луну. Мне было чрезвычайно трудно найти серебряный предмет там, где все блестит, как серебро. Наконец я все-таки нашел топор на кучке мекины и рубленной соломы. Я собрался в обратный путь, но, увы, солнечный зной до того высушил стебель боба, что он совершенно не годился для обратного путешествия. Как тут быть? Я сплел веревку из рубленной соломы, постаравшись сделать ее по возможности длиннее, прикрепил ее к одному из рогов месяца и стал спускаться. Правой рукой я держался, чтобы не упасть, а в левой у меня был топор. Спустившись вниз на некоторое расстояние, я отрубал ненужный кусок веревки над моей головой и прикреплял его опять к низу. Таким образом, мне удалось спуститься уже довольно низко, но, конечно, постоянное отрезывание и связывание не удлиняло веревки, и ее не хватило на все пространство, отделявшее меня от поместья султана. Я еще был в облаках на расстоянии нескольких миль от земли, когда веревка моя вдруг порвалась, и я с такой стремительностью полетел на землю, что был совершенно оглушен, господа. Вследствие тяжести падающего с такой высоты тела я очутился на дне ямы, по крайней мере, в 9 сажень глубиной. Там я очнулся, но не знал, как выбраться. Нужда, однако, всему учит. Я вырыл себе ногтями, они ведь успели стать крепкими за 40 лет роста на моих пальцах, нечто вроде лестницы, по которой я и выбрался на свет Божий. Вскоре